карась на крючке. Телефонный звонок взорвал яичную скорлупу сна, и Питер Феллоу остался только в мягком пленчатом мешке. О, пленчатый мешок — это его голова. Правая ее сторона лежит на подушке, а желток, тяжелый, как ртуть, катается внутри и давит ему на правый висок, на правое ухо. Если он вздумает подняться, чтобы подойти к телефону, ртутный желток, эта ядовитая масса, переместится, перекатится, пленка разорвется, и его мозги вывалятся наружу. Покоя голову на подушке, он смотрит на надрывающийся телефон. Все-таки надо бы поставить телефонный столик рядом с кроватью. Если, конечно, имеет право называться кроватью пружинный матрас на этой их американской металлической раме, которая подвинчивается по размеру. Да только начнешь подвинчивать, все пальцы обдерешь. Аппарат такой весь заляпанный, липкий, стоит в углу на грязном ковре, хотя у него здесь не бывает гостей, только женщины иногда, и то поздно вечером, когда уже он высосал бутылку-другую и плевать на всех хотел. Только это неправда, если честно сказать. Приводя к себе женщину, он каждый раз заново видит свою жалкую дыру ее глазами, по крайней мере, в первые минуты. Мысль о выпивке и женщине выбила предохранитель у него в мозгу, и по всей нервной системе побежали волны раскаяния. Что-то вчера произошло очень неприятное. В последние дни он часто просыпался в таком же виде, отравленный похмельем, боясь шевельнуться и испытывая неконкретное чувство стыда и отчаяния. То, что произошло вчера, скрыто от него, как чудовище на дне холодного темного озера. Память затонула, осталось одно ледяное отчаяние. Отыскать чудовище можно было только усилием ума, промеривая глубину фут за футом. Вдруг приходило знание, что вид этого неизвестного чудовища невыносим, так что лучше не стараться и не вспоминать, отвернуться навсегда. Настойчивый звон телефона начал внушать тревогу. А что, если это из City Light? После того, как грязный мышь последний раз отчитал его, он дал себе слово каждый день являться в редакцию к 10 утра. А сейчас уже начало второго, и раз так, лучше совсем не отвечать. Нет, не ответив, он навсегда погрузится на дно, туда, где чудовище. Он выкатывается из постели, ставит ступни на пол. Кошмарный желток внутри черепа болтнулся, и сразу свирепо заболела голова. Потянуло рвать, но при головной боли это слишком мучительно. Лучше не надо. Несколько шагов к телефону, опустился на колени, затем на четвереньки, подполз, взял трубку и растянулся на ковре, чтобы желток перестал болтаться. «Hello!» «Питер?» Слава богу, акцент английский. «Да!» «Питер, что за хриплый голос? Разбудил я тебя, что ли?» «Говорит Тони!» «Нет, это я просто... Я был в другой комнате. Я сегодня работаю дома». Он сам заметил, что как-то воровато басит. «Ну, знаешь, ты очень удачно изображаешь разговор с просонья. Значит, ты мне не веришь, да?» Слава богу, что это Тони. Он тоже англичанин и приехал работать в City Light одновременно с Питером. Они два командоса в этой дикой стране. «Ну, что ты?» «Конечно, верю. Но по этому вопросу я в абсолютном меньшинстве. На твоем месте я бы сейчас же как можно скорее приехал в редакцию. Понял. Только что ко мне подошел мышь и спросил, где ты. Не из праздного любопытства, между прочим. У него был чрезвычайно раздосадованный вид. А что ты ему сказал? Что ты находишься в опекунском суде. Не сочти за бестактное любопытство, но чем я хоть там занимаюсь? Да ты что, Питер? В самом деле, похоже, только-только глаза продрал. Наследство Лейси Патни, помнишь? О, Лейси Патни, боль, тошнота и сон накатили, как гавайская волна. Голова плашмя лежит на ковре. Внутри болтается ядовитый желток. Не умолкай, пожалуйста, Питер. Я не шучу. По-моему, тебе надо приехать сюда показаться. Понимаю. Спасибо, Тони, ты совершенно прав. Приедешь? Да. Он ясно представил себе, какая мука будет даже просто встать на ноги. И сделай мне одолжение. Все, что угодно. Постарайся не забыть, что ты был в опекунском суде в связи с наследством Лейси Патни. Вообще-то я не уверен, что грязный мышь мне поверил, но все-таки... Да-да-да-да. Лейси Патни... Спасибо, Тони, спасибо. Фэллоу положил трубку, с трудом поднялся на ноги и, качнувшись, ткнулся мордой в жалюзи. Разрезал губу. Эти янки делают жалюзи из узких металлических полос, как бритвы. Костяшкой указательного пальца стер кровь. Прямо держать голову не получается. Ртутный желток в черепе нарушил его чувство равновесия. Кое-как он добрел до двери в ванную. Закрылся там при чахоточных истинно бледных отцветах флюоресцентной лампы из коридора. В таком больном освещении кровь на губе кажется в зеркале аптечки фиолетовой. Это ладно, можно жить и с фиолетовой кровью. А вот если включить свет ванной, тогда конец. Ряды мерцающих компьютерных экранов в серых, обтекаемых научно-фантастических окладах как будто придают помещению редакции City Light упорядоченный и очень современный облик. Но это только на первый взгляд. А чуть присмотришься, столы, как у всех, завалены бумагами, пластиковыми стаканами, книгами, блокнотами, журналами, справочниками и переполненными пепельницами. За клавишными панелями сидит та же каторжная молодежь. Клавиши устало, мирно стрекочут, тёк-тёк-тёк-тёк-тёк, словно в редакции играется грандиозный турнир по маджонгу. Репортеры, правщики, выпускающие редакторы горбятся над гранками, как спокон веку горбятся во всех редакциях. По временам вскидывается одинокая голова, будто выныривает глотнуть воздуха и выкрикивает особенные слова. «Шпоны! Кегль! Висячая строка!» Фэллоу пользуется минутным затишьем, чтобы просочиться в свою кабину, но на середине компьютерного поля задерживается и с видом знатока берет в руки свежий оттиск дневного выпуска, только что поступивший в зал. Так, держа перед собой газетный лист, словно не в силах оторваться от созерцания его совершенств, он проходит вторую половину пути через зал и оказывается у себя. Это так называемое рабочее место, огороженное прессованными пластиковыми стенами неприятного телесно-розового цвета и со скругленными углами. Внутри серый металлический стол, непременный компьютер с клавишной панелью, кресло из пластика неудобно ортопедической конфигурации и цельнопластиковая вешалка, хитроумно вдвигающаяся в пластиковую стену. Вешалка уже дала трещину. На ней уныло болтается поношенный плащ Питера Фэллоу, никогда не покидавший пределов кабинета.